Глава 7. Трель радиостанции в полной тишине вырвала меня из дремоты. Ругнувшись, я покачнулся на стуле, но удержал равновесие, сдергивая переговорную трубку с рычагов. «Тангабар!» — сухой и ровный голос, без промедления раздавшийся из динамиков, содержал в себе крохотную долю раздражения. «Что за срочный вызов? Вы мне сбили весь график». «Петр Агарин?» — осведомился я. «С кем говорю?» — спустя пару секунд вопросил определенно тот, кто нам нужен. «Магнус Крикс. 4 секунды тишины. Ты всех перебил?» — спокойно спрашивает умник. «Остатки сейчас вычищают. Крикстанции. Еще секунда. Гларды? Их было 12. Убил собственноручно. Хорошо. Без промедления. У меня был контракт с Родом. Значит, Крикстан, у вас есть план? У нас есть план и много всего остального, но нужен ты. Разумеется. Свобода после. Переговоры. Торговля. Это Крикстан, Петя». «Земляк», — резюмирует должник в трубку. «Молчу. Это умник. Не просто умный парень, а парень, который своим умом закрыл долг. Может быть, я его переоцениваю. Только Кендра не то место, где решают мозги. И человечность. Мне его стоит лишь слегка опасаться. Максимум рискую жизнью. Крикстанцы рискуют куда серьезнее. Ждите. Через 36-38 часов я буду в цитадели. Ждем». Конец связи. Выморочно выдохнув, я поплелся искать себе угол, где можно вздремнуть. Нет, сначала душ и одеться, благо, что гвардейцы мне комплект формы привезли. Помывшись, я в одной маске и полотенце, держа сверток с тряпками, поймал одного из бегающих по замку в поисках кого-нибудь живого гномов, приказав ему отвезти меня туда, где есть кровати. Там оставить, но место запомнить, чтобы в случае чего знать, где искать. Дорогу почти не запомнил, но стоило мне упасть на что-то мягкое, как усталость словно отрезала. Она не была физической, скорее моральной, и очень-очень большой. Сначала все было весело. Время, пока я летел на дурацком парашюте вниз, с болтающимся, привязанным к моим ногам тяжелым рюкзаком с патронами для пулеметов, этот вопиющий акт не менее вопиющего идиотизма, слегка подогревала пара стреляющих по мне солдат, но, к сожалению для них, меня с таким дисбалансирующим весом в ногах болтало, как говно в проруби, отчего бедолаги даже чисто в полотно парашюта всего пару раз попали. А потом я приземлился почти куда надо, и веселье кончилось. Это было похоже на компьютерную игрушку. На стрелялку, в которой разработчик к чит-кодам добавил не только бессмертие и бесконечные патроны, но еще и умение видеть и чувствовать врагов сквозь стены. А затем, не удовлетворившись этим апофеозом полного доминирования, он еще и заставил их убегать в ужасе, кричать и молить о пощаде. Проще говоря, это была бойня, а заодно и самое худшее, что я когда-либо переживал в жизни. Быть машиной для убийств легко, если ты изначально машина. Эти же разумные совершенно ни в чем были передо мной не виноваты. Я жал на спусковые крючки, уверяя себя, что они и так уже трупы, что не бывает невинных политиков и аристократов, как и тех, кто их защищает. Что так поступать правильно и логично. Дерьмо собачье. Это ни хрена не было правильным. Ни мой мир, ни мои люди, ни моя война. Зато память обо всем этом уже никуда не денется. Надо нажраться. Пока что я лежа в только что зачищенном замке, никак не могу убедительно доказать сам себе, что все, что делаю, это ради девчонок и их будущего. Сколько можно клянчить смысл для этой жизни, а, Магнус? Человек порочен подспудным пониманием своей ограниченной натуры. Оказываясь в безвыходном положении, он, даже если оно заключается всего лишь в неразрешимом противоречии собственных чувств и установок, изобретает ментальных химер, чья единственная задача лишь в облегчении бремени. Религия, алкоголь, наркотики, мечты, видеоигры, бездумное пролистывание блогов и развлекательных сайтов. Это ведь все химеры, не так ли? Мы не знаем, чего хотим. Либо не можем этого достичь, либо не в состоянии смириться с утратой. Либо, да неважно, суть ясна. Разум противоречив и мнителен. Он травит сам себя, угнетает, заставляет забыть. Чтобы жить дальше, конечно. Люди, они мастера самообмана. Ты меня удивил. Чуть наклонил голову на бок не первой свежести эльф со знакомым голосом, только что зашедший в комнату, из которой когда-то давным-давно, не помню когда, уползли испуганные гномы, матерящиеся лысые киды и... А нет, Стелла тут, лежит, повернувшись к стене, а я сижу, прислонившись спиной к ее спине, и продолжаю пить. Да, те, кого уносили, уводили, увозили, и те, которые убежали сами. Ага, они были пьяными, но я все равно пьянее, раз выдал такой спич. На конфликт я не рассчитывал, это очевидно, но то, что ты будешь выполнять роль силового козыря... «Вполне», — продолжил Петр Агарин собственной персоной, садясь напротив меня у стенки и вполне себе ловко поймав нераспечатанную бутылку пойла, которая в захваченной крепости отличалась знатным качеством. Отхлебнув пару глотков, эльф вполне себе блаженно зажмурился, выдохнул, а потом врезал еще несколько. Затем закончил. «Русского, который сел бухать до того, как прибыл другой русский, я точно не ожидал». «Расслабься», — вяло махнул я ему рукой. «У нас полный ПЦ, поэтому ИК никто насчет тебя планов не питает». «Ну или не верь, если хошь. Только меня не убивай. Я ИК. Еще пригожусь. Контактировал с мозгами бога из машины. И зеленую не трожь. И лысого. И... да, Крикстан тоже нужен. Он в плане. Эк, тебя развезло. Эльф, на котором я не мог сосредоточить взгляда, кажется, ухмыльнулся. О чем ты бредил, когда я вошел? Все разумные тупицы и сыкуны, заговорщицки поведал я Петру. Мы не умеем жить и смотреть правде в глаза. Не хотим помнить, что каждый прошедший день не вернется. Что мы работаем, работаем, растим детей, а потом плачем, не зная, куда и как прошла жизнь. Отложенная жизнь. Что Бога нет, что потом только тьма. Мы не умеем постоянно смотреть правде в лицо. Потом не тьма, резонно возразили мне. Мы же здесь. Пренебрежительно махнул я рукой, начав рассказывать умнику, что мы с ним оба, я и он, уже заключены на этой планете. Хотя этого и не вспомним после смерти. Подумаешь, исключение. Подумаешь, магия. Исключение — это не правило. Дальше все равно тьма. Мы ее боимся. Факт? Да. «Я тебя понял», — кивнул мне новый знакомый, сразу становясь куда симпатичнее. «На самом деле все довольно просто. Тебе никогда не казалось странным слово «эволюция»? Оно какое-то неубедительное. Вот мы эволюционировали в разумных. С какой стати это благо?» «Ни разу не благо», — помотал головой я. «Это?» — прервал меня Петр. «Лишь сверхудачная мутация, которая затем перешла в девиацию. Мы уже почти угробили экосистему Земли, да? Ну вот, эволюция вида, уничтожающего самого себя, паразитирующего на самом себе, это же оксюморон? Не думай, что я это повторяю». Честно предупредил я собеседника. Тот лишь ухмыльнулся, сделав еще несколько глотков. По сути, мы не просто живем в иллюзии, а еще и создаем свои. Несовершенное зрение, мозг, понимание сути вещей, продолжил он, а я жадно ловил его слова. Мы создали систему познания, но ее исходные значения, от которых отталкиваются сотни наук и тысячи направлений, они зиждятся на выдуманных константах. Иллюзии на иллюзиях, иллюзии от ума, иллюзии от глупости, теории о сказках, смерть во имя выдумки. На любой вкус и цвет. Проще говоря, вся наша жизнь, все наши мысли, все наши цели, мотивы, решения и противоречия есть бред обезьяны, белые обезьяны. Почему белый? Я так удивился, что даже окутывающая разум пелена тоски и печали слегка рассеялась. А какой еще? Удивился Агарин, разводя руками. И в самом-то деле, удивился я сам себе в понимании, что другой и быть не может. Ну не могло. Ну там у нас. Здесь на Кендре может быть и зеленое, а там у нас... «Только белая». «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Кит. «А тебе же советовали умные люди о белой обезьяне не думать. Ты же русский». «Русский», — подтвердил я, задумываясь, вспоминая и оглашая вслух согласное. «Точно, советовали. Вот и не думай». Несколько минут мы молча и задумчиво надирались. Точнее, Петр явно собирался расслабиться, а я слегка протрезвел, несмотря на то, что продолжал пить. Изо всех сил старался запомнить каждое слово этого умника, потому что внезапно почувствовал, что именно это мне и поможет. Собраться? Простить себя? Понять, что я вообще творю? Неважно, но дико важно. «Расскажи мне о себе, пьяный Магнус Крикс», — ухмыльнулся Петр Агарин, странно сплетая пальцы одной руки. «Сначала я подумал, что он творит какую-то магию, а потом, разобрав вот это вот все, добросил до него пачку сигарил. Закурили оба, начав задымлять не такое уж и большое помещение. Момент. Опытно оценив запасы спиртного и сигарет, я проверил расстояние до туалетной двери, напомнил себе, что она именно туалетная дверь, а затем, устроившись поудобнее на спине своей вырубившейся подруги-любовницы, приступил к рассказу. «Безумные поступки?» «Это я, Магнус Крикс, ваш верный друг и слуга. Найти посреди почти дикого континента, приютить, а затем удочерить девчонку, имея лишь пару штанов, ствол и ездового кота? Это я. Утащить ее с собой в смертельно опасный город, полный монстров, нежити и чудовищ? Это я. Ментально сношаться с Ихорником, закапсулированным в его собственном разуме? Это я. Драться с безумной волшебницей, разрушать страны, атаковать логово аватара бога, ну или нажраться в сопли с чрезвычайно умным кидом, которому только что раздолбал все настоящее и прошлое, а заодно похерил и светлое будущее. Кто это может сделать?» «Правильно. Магнус Крикс. И ладно бы сделать, ерунда какая. А вот выжить в процессе. Воистину, дуракам везет. Где-то в середине пьянки этот умник отошел на полчаса, что прошло для меня незаметным по причине алкогольной комы. Как оказалось, он убедил капитана сделать небольшой крюк, чтобы мы могли зацепить небольшую гряду бестолковых островов. Оттуда, с помощью украденной у меня Стеллы, на борт славы Крикстана была доставлена весьма примечательная, но крайне недовольная буквально всем бабушка, закрывшаяся в каюте и посылающая громким матом любого, кто приближался к ее обиталищу, ближе, чем на несколько метров. Бабушка была кидом чуть ли не столетнего возраста, поэтому ее посылов слушались на раз-два тьфу. В себя я приходить начал, когда мы уже были над океаном, направляясь в сторону Южной Валты. На этом континенте у нас было аж 5 мест, где можно было поискать выплативших долг кидов. Изначально, конечно, 2, но присутствие на борту Агарина, быстро завоевавшего непререкаемый авторитет, а бонусом еще и поднявшего репутацию мне, расширяло нашу информированность данными, ранее принадлежавшими покойному Тервильскому княжеству. Стоило мне только проявить жизнедеятельность деятельность за пределами каюты, как рядом тут же нарисовался зловеще ухмыляющийся Крюгер с живой черепахой в руках. Отличившись с ее помощью от похмелья, я только успел закинуть внутрь хоть что-то съедобное, как за меня взялся Петр, начавший потрошить бедного Магнуса на знание. Вот тогда я узнал, почем фунт лиха, так как крикстанские гномы даже рядом не стояли с тем местом, где пару лет назад погадил полноценный умник. Из меня вытаскивали все. Все воспоминания. В ход шло тоже все. От простых расспросов до химии, оказавшейся под рукой у запасливых крикстанцев, взявших с собой на эту летающую деревню немало полезного. Разумеется, что Петру не стоило никакого труда узнать, как именно я могу быстро восстанавливаться. Поэтому он, заняв походную лабораторию славы, начал мешать там свои приправы, от которых я потом добрым словом вспоминал те 5 минут тяжелейшего похмелья, которые случились совсем недавно. Отказаться? Меня бы не поняли. Да и если честно, не хотелось. Несмотря на разламывающую виски боль, приступы тошноты, вечерние недовольство полугоблинши, которая и так скучала днями напролет, я считал, что именно здесь и сейчас вношу свой вклад в спасение этого бестолкового мира, в данный момент погибающего частично по моей вине. Если бы я не вышел на тропу войны, если бы я просто отправился в Хайкорт, возможно, ничего бы и не случилось. Иронично, наконец выдал Агарин, глядя на разложенные перед ним десятки листов, заполненных непонятными значками. И предсказуемо, Крикстан и ты выбрали оптимальный способ решить нашу общую проблему. Но я вижу здесь несколько тонких мест. Надеюсь, что сожрав мои мозги, ты теперь знаешь, как их обойти, пробурчал я, чувствуя полное онемение организма, которое уже не лечилось даже живой кровью. Это зависит, начал говорить Кит, но нас прервали. Драконы! Раздались вопли Крюгера еще из коридора. Драконы атакуют твари бога! Да ладно! Новости сыпались из мощного основного радиоприемника славы одна за другой. Народа в зал набилось столько, что гномы кряхтели, отираясь друг от друга, а динамики хрипели, визжали, стрекотали на разные лады, оповещая всех, кого только можно, о том, что происходит на континенте Южная Валта. «Ты был прав», — прохрипел притиснутый ко мне Крюгером Петр. «Эти ящерицы — чистейшей воды дегенераты». Сородичи Волди действительно продемонстрировали полную незамутненность их бессмертного разума великих волшебников, начав атаковать пузыри родильных гнезд бога из машины. И ладно бы они начали с Лазантры, где Сан почти справился с заразой. Ладно бы начали постепенно. Бог из машины, когда-то бывший частью воплощения расы драконов, а значит знающий этих обленившихся и отупевших ящериц как облупленных, развел их. Развел настолько дешево и сердито, что мне захотелось всплакнуть. Они атаковали города прибрежной линии Северной Валты. Не сами поселения, конечно, а области храмов. Сперва всего в 3 местах, что у драконов, вбухавших огромные шары туго скрученного огня в цели, удалось на славу. Немногие выжившие у радиостанций, на маяках, островах или кораблях, отошедших от берега, вовсю орали от радости. Следующий налет, судя по донесениям радиотехников славы, состоялся буквально через 30 минут после разведывательного. В атаку отправилось уже 50 драконов. И вновь победа была на их стороне. Беззащитные с воздуха пузыри родильных гнезд ничего не могли противопоставить драконьей магии, даже если находились под землей. Порода плавилась, песок превращался в стекло, жар добирался до нежной измененной плоти. Об этом свидетели, конечно, не знали, но дегенераты на то и дегенераты. Они же ревут, победно так. Только вот храмов было довольно много по всему миру, а времени у Кендры неизвестно сколько. Поэтому в следующую атаку драконы пошли все, и их взяли за жопы. Никто точно не знал, почему огромные летающие ящеры орут как потерпевшие, мотают своими дурными головами, выписывая в воздухе кренделя, а потом срываются в хаотичный неровный полет, устремляясь куда-то за горизонт. Зато догадаться о причинах такого поведения мог даже самый последний идиот, имеющий перед глазами более-менее ясную общую картину. «Их отравили», — ошеломленно заявил Каирн Церх, нервно почесывающий небритый подбородок. «Подстерегли, выстрелили каким-нибудь костяным жалом с полостями, пробили чешую, ввели яд. Всем сразу. Это была западня». «Именно». Петр в почти полной тишине проталкивался к выходу, бурча себе под нос. Они просто преподнесли себя ему на блюдечке. Действительно. Как вообще могло подобное произойти? В голове Крюгера явно не могли уложиться мысли, что несколько десятков существ, считавшихся наиболее совершенными и могущественными, так легко могли попасться. Особенно на фоне Эскиольда, который, будучи еще старым похабным эльфийским пнем, занимался куда более комплексными задачами, чем организацией банального налета. «Легко», — бурчал я, ехидно глядя на ошеломленных собеседников. «Видите ли, вы не спрашивали еще пока что, но признаюсь, что знаю порядка 50 способов убить или обезвредить дракона. Из них, господа слушатели, лишь 3 относятся к методам физического воздействия. Разрушение перепона крыльев, если вам интересно. Все остальное — химические и органические соединения, которые нужно вводить в их тупые организмы». «Они что, не умеют лечиться?» — пробормотал Церх. «Умеют, наверное», — пожал я плечами. «Но помнят ли? Да и не думаю, что их отравили в прямом смысле. Скорее, твари им ввели в организмы большое количество частиц тяжелых и токсичных металлов, а от такого ни одна регенерация не защитит. Как и магия не справится». Новости были, мягко говоря, бомбическими, особенно для Крикстана, где большинство разумных, имеющих отношение к принятию серьезных решений, считало, что драконам просто требуется время для выработки своей позиции и стратегии. Мол, мы вас послали, предупредили, что ждем назад с конструктивом. Трусливые и неумные повелители магии решили попробовать закрыть вопрос самостоятельно. Жаль, но нам остается лишь вычеркнуть их из возможных вариантов будущего. Вздохнул, развел руками Петр, шагая с нами к небольшой курительной комнате, официально захваченной должниками в свою собственность. Драконы, действуя совместно, могли полностью взять на себя задачу, к решению которой мы только приступаем. Но в силу того, что я услышал от Крикса, шансы уговорить их выступить в таком качестве были твердо равны нулю. «Это в каком качестве?» — задрал бровь Крюгер, обращаясь к умнику. «В качестве отряда прорыва», — охотно объяснил тот свою мысль. «Все ранние предположения Крикса, точнее его знания, полностью оправданы. Бог из машины действует согласно своему плану. Единственное, что слегка расходится с его стратегией, это частые и нелогичные создания существ, имеющих внешность Авроры Адамс. Тут уже и не предположишь, почему он создает этих существ. Может быть, пытается очистить сознание, перекидывая сознание суматохи в ее копии. Не угадаешь, к бабке не ходи. Тем более, что бабка страшная на самом деле, раз даже Агарин настойчиво советует ее не беспокоить. Нашей следующей целью была небольшая и насквозь аграрная страна, с настолько миролюбивым и стагнирующим населением, что Церха чуть не вырвала на карту, когда он произносил ее сложное и совершенно бесполезное название. Находясь в уютных субтропиках, страна вовсю использовала свои многолетние виноградные культуры для производства очень качественного, знаменитого на весь мир вина. Можно даже больше сказать, единственными серьезными предприятиями на ее территории были винодельческие заводы. В этой невинной глухой пасторале, скорее всего и слыхом не слыхавшей о настоящем конце света, и нашли свой пенсионный приют аж два должника. Причем, что было еще смешнее, они оба были с упором на выносливость и крепость организма. Смеяться мы и не думали, особенно после того, как Агарин заявил, что эти столетние деды могут выглядеть отнюдь не на свой возраст, как это было у Джона, а быть внешне куда моложе. «А мне кто-нибудь может объяснить, что мы можем предложить двум почти неуязвимым кидам, а?» — с недовольной гримасой пробурчал Крюгер, вваливаясь на борт уже раскочегаренной Авроры. «Дружбу Крикстана!» — фыркнул идущий за кидом майор Лейгеров, будущий величайшей державы мира. «Мы отправлялись небольшой командой. Я, Стелла, Крюгер, Агарин и Церх. Никого лишнего, учитывая, что мне предстоит работать в поле лишь с Крюгером. Военный и умник нужны были для связи с летящей за облаками славой Крикстана, да и ради оперативных консультаций на месте. Со своими пистолетами я получил время рассмотреть русского умника получше. Эльф как эльф, слегка уже престарелый. Худой, черты лица тонкие и острые. Взгляд тоже острый, как узкая хищная рапира, направленная в лицо. Правда, общее впечатление потертое и изнуренное. Особенно сейчас, когда он расслабился, сидя в кресле. Умник меня нервировал, хотя бы потому, что я никак не мог просчитать его реакцию из-за принесения в жертву Тервильского княжества. Но это была та игра с огнем, на которую можно было пойти ради шанса на победу. Что бы ни задумывал этот уставший должник, он в любом случае был менее опасен, чем угроза бога из машины. Хотя бы тем, что до этого момента, как мы на него вышли, был занят безнадежным спасением державы. Поверить в то, что он чистосердечно и искренне спасает с нами мир? Он, выплативший долг кит, тело которого походя было разрушено, это не сказка. Это Кендра. Здесь нет святых.